5. Священство. Тамара Федоровна. Как мне воссоздать образ моей мамы, с которой я провела почти неотлучно все детские и юношеские годы, вплоть до замужества, и оставалась близка с ней всю жизнь? Начну с того, как она сама себя представляла. В 1954 году на экуменическом съезде, проходившем где-то во Франции, ее попросили рассказать о себе. У меня сохранился этот текст, изначально написанный по-английски. «Я родилась недалеко от Санкт-Петербурга. Я православная. Покинула Россию в 1921 году. 7 лет работала секретарем русской секции YMCA в Риге». Небольшое отступление. YMCA – по-английски Young Men's Christian Association, то есть Юношеская христианская ассоциация, или Российская ИМКА. Тамара Федоровна продолжает. «Я участвовала во многих международных конференциях YMCA и в региональных прибалтийских встречах. В 1924 году меня послали в Англию, где я 1 семестр проучилась в Селли Уок колледже. По своей работе в Риге я много общалась с протестантами. Эти конференции YMCA сыграли большую роль в развитии экуменического движения. К нам приезжали делегаты от протестантов, православных, иногда даже от римско-католической церкви. Тем временем Париж становился культурным и духовным центром русской эмиграции. В Риге я встретилась с выдающимися профессорами Бердяевым, Зиньковским, Франком, Вышеславцевым, Зандером, и впоследствии помогала устроить их поездки в Прибалтику, где они выступали с докладами перед православной молодежью, что способствовало созданию РСХД в Латвии и Эстонии. В 1929 году я приехала в Париж, где работала в американской YMCA, которая помогала русским эмигрантам. Я стала активным членом РСХД, участвовала в экуменических съездах, в частности, организованных Сюзанной де Дитрих, а также в собраниях Братства Святого Сергия и Албания, совместно с англиканами, столь близкими к нам, православным. Эти встречи помогли мне углубить знания о родной церкви, осознать вселенское значение христианства и тех ценностей, которые помогают христианам понимать и любить друг друга, не утрачивая ничего из богатства собственных церквей. В 1937 году я вышла замуж за православного священника, отца Дмитрия Клепинина, окончившего Свято-Сергиевский богословский институт в Париже. Он тоже был членом РСХД и Содружества Святого Сергия и Албания. В 1939 году, когда грянула война, он стал настоятелем прихода, созданного замечательной русской монахиней, матерью Марии Скопцовой, которая развернула огромную социальную работу среди обездоленных, бездомных, больных, открыла приюты и столовые. По мере сил я включалась в эту работу, и в 1941 году, после того, как директор одного из приютов в окрестностях Парижа был арестован, на несколько месяцев приняла его обязанности. Во время немецкой оккупации мать Мария и мой муж пришли на помощь преследуемым гестапо евреям. В 43-м году они оба были арестованы, депортированы и умучены в концлагере. С 1945 года я снова работаю в издательстве ИМКА «Пресс». Среди прочего, участвовала в издании трудов Николая Бердяева. Двойная нагрузка секретаря и матери 2 детей – не позволяет мне посвящать много времени приходской жизни и работе в РСХД, хотя я продолжаю участвовать в его съездах. Мои дети – члены его юношеской секции, моя 16-летняя дочь – помощница руководителей летних лагерей. Недавно она участвовала в протестантском летнем лагере, проходившем в Англии. Я буду рада, если мне удастся передать моим детям то чувство взаимопонимания между христианами разных вероисповеданий, которое так обогатило мою жизнь. Трогательная мама. Как она узнаваема в этом автопортрете? Она гордится тем, что трудилась на церковной ниве для движения, для YMCA, помогала известным русским богословам Парижской школы, в частности Бердяеву. Составила два ценнейших сборника, куда вошла полная библиография его трудов, и, конечно, тем, что она была верной спутницей отца Дмитрия. О нем подробно не говорит, что объяснимо. Это слишком личные воспоминания. 7 коротких, насыщенных лет, в течение которых ей было дано столько радости, любви и столько испытаний. Быть матушкой значит разделять все заботы священника, выслушивать многочисленные просьбы прихожан, отвечать на телефонные звонки, назначать встречи. Мама отличалась от традиционных матушек тем, что не пела в хоре и не читала на клиросе. Но она разделяла с отцом самое существенное – это стремление к воцерквлению жизни. Была движенкой до мозга костей, неравнодушной к судьбе церкви в современном мире. Родилась она в Павловске, в семье директора банка. Вскоре банк перевели в Латвию, и здесь мама пошла в гимназию. Окончила ее золотой медалью. Собиралась учиться дальше, но помешала революция и война. В голодные годы гражданской войны работала в Пулковской метеорологической обсерватории. И чтобы хоть как-нибудь прокормиться, завела козу и помогала крестьянам во время покосов. Мама любила рассказывать про сельский период своей жизни. Однако вскоре из-за голода и арестов положение стало настолько тяжелым, что она вернулась в Ригу. Тут и сблизилась она с православными кружками, из которых вскоре образовалось русское православное объединение, вошедшее в РСХД. Она приглашала живших во Франции русских религиозных философов и православных мыслителей вплоть до 1928 года, была первой представительницей вестника РСХД в Латвии. Мама владела немецким, английским и французским языками, умела знакомить людей. Поэтому ее очень ценили в YMCA, где она стала работать. Кроме того, она работала секретаршей у дирижера латвийской оперы Эмиля Купера и с его оркестром в 1929 году уехала во Францию. Мама была очень общительной и жизнерадостной, но любила разговоры по существу и не терпела болтовни. Она много читала на всех известных ей языках, выписывала серьезные журналы, французский «Esprit» и «Новый мир». Каждый день покупала газету «Le Monde». Ее интересовало все, что было связано с жизнью духа. Она неизменно слушала католические и протестантские радиопрограммы, обязательно рассказывала об услышанном, а когда раввин Эйзенберг стал комментировать по телевидению «Ветхий Завет», не пропускала ни одной передачи. Вела обширную переписку, поддерживала связь с оставшимися со школьных лет рижскими друзьями Владимиром Плюхановым и Тамарой Милютиной-Лаговской. Разнообразные события, которые ей довелось пережить, научили ее не придавать значения мелким неприятностям. «Надо соблюдать иерархию ценностей», — часто повторяла она. Лурмельский период маминой жизни был настоящим геройством. Священника и матушку поселили в одну мансардную комнату. Отапливалась она печуркой, на которой и стряпали. Воду приносили снизу. Отцу Дмитрию выделили маленький кабинет, где он спал накануне служб и мог принимать посетителей. Общежитие было переполнено. Внизу, в столовой, ежедневно собиралось около 100 обедающих. По вечерам приходили на репетиции певчие или устраивались лекции. Каждый четверг – уроки русского языка и закона Божьего для детей. А в разгар гонений на евреев в общежитии яблоку негде было упасть. Мама отправилась в больницу рожать моего брата, и в комнате Клепининых поселили еврейскую семью. Когда отец стал выдавать свидетельство о крещении, мама тоже вовлеклась в это весьма опасное дело, и ее именовали «восприемницей». Самые трудные дни она пережила после ареста отца, и тут проявила невероятную стойкость. Она собирала продуктовые посылки в компьенский лагерь, причем не только для мужа, но и для всех, о ком просили. К когда гестапо пригрозило, дескать, могут приехать и за ней. Она с двумя маленькими детьми 5 лет и 1/2 года от роду скрывалась в пригороде, откуда ей все же приходилось ездить в Париж, чтобы отоваривать талоны на пропитание. Папу и маму, несомненно, свело движение. Они познакомились на одном из многочисленных мероприятий, проходивших на бульваре Монпарнас, где тогда помещалась РСХД. Именно на съезде движения в Буасси, он проходил в 1937 году, они объявили о помолвке. Лев Александрович Зандер запечатлел это событие на фотографии. Оба сидят на пеньке. Тамара сияет, а Дмитрий смущенно улыбается. Так легко вообразить умиленные поздравления движенцев и громкое «многое лето». Их обвенчал друг папы по Богословскому институту отец Михаил Соколов в своем нормандском приходе в Коломбеле. Дмитрий был настолько беден, что ему пришлось одолжить костюм у Пола Андерсона, директора YMCA, а кольца сделали из разрезанного надвое обручального кольца, унаследованного Тамарой от матери. Свадьбу сыграли 12 июля на Петра и Павла. Мама с умилением рассказывала, что в момент обручения она заметила, как пара голубок села миловаться на окне церкви. После венчания молодые уехали на несколько дней в свадебное путешествие в Савойю. 5 сентября владыка Евлогий рукоположил Дмитрия в диаконы, а через неделю и в священники. В этот день, 12 сентября, по случаю приходского праздника, ему сослужил в Александро-Невском соборе очень уважаемый Дмитрием епископ пражский Сергий.